Гиз помог Огерту забраться в телегу, отдал ему меч, затем метнулся к кишаку. Присев, поднырнул под него, выпрямился, оторвав животное от земли. Перенес его в повозку, бросил на охапку соломы рядом с Нелти. «Держи его, сестра! Это ноги Огерта!» Ворота вздрагивали от мощных ударов. Подчинившиеся Огерту мертвяки уже почти сбили прочный замок. Гиз бросился к выходу, обернулся, крикнул, давясь дымом. «Как только распахнуться с места, во весь опор!» И увидел, что старый трактирщик, бросив поводья, соскочил с телеги, побежал куда-то. «Куда?» – заорал Гиз, решив, что старик от страха потерял голову. «Назад! На место!» Огерт, забыв о костыле, забыв почти обо всем, поднялся на ноги. По ту сторону ворот упал на траву искореженный замок. Створки начали медленно расходиться. «Стоять!» Гиз почувствовал нерешительность сыновей трактирщика. Поскочил к ним, оскалился. «Не на шаг! Не отступать! Насмерть стоять!» Он снова обернулся. Ни Огерт, ни Нелти не могли сейчас управлять жеребцом. А трактирщик... В открывающиеся ворота сунулся мертвяк. Гиз бросился ему навстречу. Одним ударом снес голову, вторым ударом отсек руку с плечом, третьим обрубил ногу чуть пониже колена. «Не трогайте его!» Гиз растолкал оторопевших вояк. «Вышвырните наружу! Вилами!» За воротами словно рой шевелился, плотный, черный. Послушные Огерту мертвяки пытались оттеснить от ворот всю прочую нежить. Некроманты боролись за власть над мертвыми. Полыхала крыша. А трактирщик Окен, ласково что-то приговаривая, выводил из стойла корову. 23. Обожженные, окутанные клубами дыма, они вырвались на свежий воздух и врезались в толпу мертвяков. Четверка воинов на бегу орудовала мечами. Схрапывающий жеребец раскидывал мертвецов грудью, топтал их подкованными копытами. Словно по ухабам, прыгала по телам старая телега, а за телегой, жалобно мыча, семенила привязанная корова. Бой длился считанные мгновения. Вырвавшиеся из окружения люди растворились в ночи, а оставшиеся без добычи мертвяки еще долго сражались друг с другом. Бились, пока не затих на дне скрипучей телеги Огерт-некромант. «Ушли!» – выдохнул Гиз и отложил меч. «И даже никого не потеряли». «Я потерял дом», – с тоской сказал Окен, оглянувшись на далекое зарево пожара. «Зато нашел сыновей», – сказала ему Нелти. «А еще у тебя осталась корова», – добавил Гиз. Старый трактирщик посмотрел на своих новых друзей, улыбнулся неуверенно. Потом тяжело вздохнул и от чего-то заплакал. Глава 5. Стены кладбища. 1. Тревожно и сумбурно шелестели длинные, жесткие листья, похожие на наконечники стрел. Дрожали, серебрились бархатистой изнанкой. Куст погребника распустил по ветру тонкие ветки, увенчанные невызревшими еще семенными коробочками. Как и было договорено, Гиз спрыгнул с остановившейся телеги. «До Гиммерта мы добрались вместе. Дальше наши пути разойдутся». Впереди виделся город. Бревенчатая крепостная стена, три каменные башни, железная решетка ворот, крыши, трубы. «Выполняйте поручение короля», – Гиз повернулся к сыновям трактирщика. «Собирайте ополченцев». «Вы разве не заедете в город?» – спросил Окен. «Мы спешим», – сказал Гиз. «Благодарим вас за все». Трактирщик опустил голову. Его сыновья не шевельнулись. Они не собирались благодарить за помощь друзей некроманта, а его самого тем более. «Вы заберете телегу?» Выдержав паузу, сердито спросил Мок, младший сын трактирщика. «Да». Гиз посмотрел на лежащего в повозке Огерта. Ночь прошла, и новый день заканчивался. а некромант, потерявший сознание после схватки с мертвяками, так и не очнулся. Он был холоден, словно труп, а сунувшееся бледное лицо его походило на маску. Огерта можно было принять за мертвого, но изредка он вздрагивал, начинал бормотать что-то неразборчивое, пугающее, и губы его сразу покрывались инеем. С Огертом что-то происходило, но он был жив. «Это телега отца», — сказал Нат, старший сын трактирщика. «Вы что, сами ее потащите?» Изу давно уже надоело спорить с этой неблагодарной троицей. «Это не твое дело, охотник», — нахмурился Фис, средний сын трактирщика. «Выпрягай жеребца». «Перестаньте!» — прикрикнул на сыновей Окен. «Они нам жизнь спасли, а вы...» «Если бы не они, может, не надо было бы никого спасать», – пробормотал Мок, не собираясь вылазить из телеги. Гис взялся за меч, вытащил его из ножен,